Глава 14. Они забрали у нас рюкзак Фагуса, затем связали нас самодельными веревками и за руки потащили к деревянным хижинам. При этом швиммеры склонили наши головы, словно не хотели, чтобы мы увидели слишком много. Что это значило? Мы были на обычном пляже. Вокруг были только океан, песок и джунгли. Мужчина с косичками сам сказал, что они находятся довольно далеко от цивилизации. Единственное, кому разрешено было идти самостоятельно, была Сьюзи. Швиммеры, правда, шли достаточно близко к ней и следили за каждым ее шагом, но я видела по ним, что они не чувствуют в ней особой опасности и признают ее за свою. Мы шли достаточно долго. Стало довольно темно, на затылок мне давила рука, так что мой взгляд был устремлен только вниз, и я не видела неба, но я все же смогла заметить последние лучи солнца, отражающиеся в море нежным красноватым цветом. Поначалу я пыталась считать хижины, мимо которых мы проходили, но в какой-то момент сбилась. Они стояли на сваях на мелководье и были соединены друг с другом мостиком, по которому мы и шли. Он уходил так далеко в море, что вода вокруг нас становилась все темней и темней. Большинство сопровождавших нас швиммеров в какой-то момент прыгнули обратно в море, но продолжали следовать за нами. Я снова и снова слышала всплеск воды, а вокруг нас постоянно выныривали десятки силуэтов. В итоге с нами остались четверо швиммеров. Из-за того, что мы были связаны, они чувствовали себя довольно уверенно. Мы подошли к последней хижине, которая стояла в воде на длинных сваях, но была соединена мостиком напрямую с берегом. Два швиммера, которые до сих пор несли на руках Фагуса, положили его к ногам Бейла, затем тоже прыгнули в воду, словно отсчитывали секунды до этого момента. До моего уха донеслось легкое бренчание. Оно исходило от цепочек с ракушками, натянутых между хижинами. И тут я снова услышала пение. Или нет, это было больше похоже на тихое гудение, переходящее в странную мелодию. И я не могла сказать, откуда оно доносилось. Звуки слышались со всех сторон. Они были приглушенными и искаженными, но все же на редкость навязчивыми. Я бы с большим удовольствием подняла сейчас голову, чтобы осмотреться, но рука на затылке предупреждающе усилила давление. «Давайте, заходите внутрь», — приказал швиммер с косичками. «Финн», — так его называли. Я послушно сделала шаг вперед. Едва я вошла в хижину, как рука с моего затылка исчезла. Я осмотрелась. Хижина состояла из одного большого помещения. Но здесь наверняка было что-то вроде чердака, так как немного в стороне наверх уходила узкая лестница. В центре хижины возвышалась кровать с балдахином, которая выглядела нетронутой, словно в ней никто не спал. Пол и стены были покрыты светлым, явно старым деревом, а вся мебель была плетеной. Здесь были окна, но в них не было стекол. Только белые льняные занавески прикрывали комнату от внешнего мира. То же самое было и в проходе, ведущем на веранду. За развивающимся льняным полотном я разглядела два плетеных кресла и стол, и лестницу, которая уходила в воду. Хижина очень хорошо просматривалась, так что я могла сделать вывод, что в ней никого не было. Прежде чем сделать второй шаг, я остановилась. Финн невежливо толкнул меня вперед, и это было так неожиданно, что я споткнулась и жестко приземлилась на колени. «Эй!» — крикнул Бейл. «Мы же вроде как не сопротивляемся, так что держись подальше!» «Хм! А то что?» Финн встал перед Бейлом и усмехнулся белозубой улыбкой. Я посмотрела на Бейла и замотала головой. «Все в порядке, ничего не случилось». «А может, он хотел бы, чтобы что-нибудь случилось?» — сказал Финн и оценивающе осмотрел Бейла, обходя его по кругу. И хотя Бейл был высокого роста, Финн был выше его на целую голову. «А ты дерзок на язык. Ты их предводитель, м? Но ты не выглядишь достаточно сильным. Скорее, ты похож на...» Он усмехнулся и многозначительно посмотрел на остальных швиммеров, стоявших в комнате. «Туча!» Швиммеры тихо засмеялись. Я понятия не имела, что значило это слово, но что бы ни сказал Финн, остальных это позабавило. Я увидела, как сверкнули глаза Бейла. Лука тоже разозлился. Он, правда, стоял и подчеркнуто внимательно смотрел в пол, за что я была ему благодарна, но я заметила, как дрожали его связанные руки. «Ее здесь нет», — произнесла одна из женщин, сопровождавших нас. Она бегала наверх по узкой лестнице и как раз спустилась к нам на первый этаж. Финн указал на дыру в полу, которую я сначала даже не заметила, хотя она находилась в самом центре комнаты, метрах в двух от меня. В ней тихо плескалась вода. Финн склонил голову и в ожидании посмотрел на женщину. «Ну? И чего ты стоишь? Позови ее». «Я? Почему я? Она ненавидит, когда прерывают ее вечерние молитвы». «Зато она захочет узнать, что Кураториум снова натравил на нас бегунов», — сказал Финн. «Давай! Иди!» Он скрестил руки на широкой груди. «Это не просьба!» Женщина с недовольным выражением лица подошла к дыре, а затем прыгнула в нее головой вниз. Едва она нырнула, то сразу же исчезла из вида. Ее кожа пропиталась водой. Она была похожа на хамелеона, который меняет цвет в зависимости от обстановки. «С ума сойти!» Вырвалось у меня, и я тут же пожалела об этом, потому что на лице Финна появилась хвастливая ухмылка. «Что? Никогда еще не видела таких, как мы, да?» Он осмотрел меня, затем провел пальцем по воротнику моей униформы, опускаясь все ниже и ниже. Такой, как ты, я тоже никогда еще не видел. Я и понятия не имел, что в Кураториуме работают такие красавицы». «Эй!» — снова произнес Бейл. «Руки убери, понял?» «Успокойся, Туча. Я просто изучаю нашу добычу». Финн склонил голову на бок, увидев нашивку на моей униформе. «Что это значит? Новый знак Кураториума?» Я не ответила. Скорее всего, он не поверит, если я скажу, что мы больше не имеем с Кураториумом ничего общего. А про зеленый трепет мне рассказать было нечего. Еще пару недель назад никто о нем не знал. И неважно, в каком времени мы оказались, я была уверена, что такой швиммер, как он, тоже ничего о нем не слышал. И тут из дыры появились две формы. Одна принадлежала женщине-швиммеру, которая совсем недавно исчезла под водой. За ней по лестнице поднималась вторая женщина, при виде которой у меня перехватило дыхание. По всему телу у нее сверкали крошечные точки. На улице стемнело, и в вечернем свете хижины казалось, словно кто-то опрыскал женщину люминесцирующей пылью, или будто она искупалась в мельчайших алмазах. Через пару мгновений сияние погасло. Вместе с водой оно стекло обратно в море, где сразу же исчезло. Осталась только пожилая женщина с седыми волосами до плеч. Как и у остальных швиммеров, у нее были широкие плечи и узкая талия, идеальная пропорция для швиммера. Завороженная, я наблюдала за тем, как остатки воды стекали, словно краска с ее морщинистого тела, усыпанного старыми рубцами. Затем она, абсолютно голая, встала перед нами. «Малопкин, рана!» — произнес Финн и низко склонился перед ней. «Финли», — коротко ответила женщина. Она явно была расстроена. «Ты знаешь, что я не люблю, когда меня прерывают во время молитв». «Бэй, я знаю», — он указал на нас. «Но на нас снова напали. Мы с трудом справились с ними». Женщина осмотрела наши лица, переводя взгляд с одного на другого. «Рана», — так назвал ее Финн. Я попыталась сосредоточить свой взгляд на ее лице, а не на теле. Она была совершенно голой. Казалось, что ни ее, ни других швиммеров это абсолютно не беспокоило. «Вихревые бегуны». С отвращением процедила Рана. «Почему вы не можете оставить нас в покое? Я уже устала бороться с такими, как вы!» Ее голос был необычайно низким и бархатным. Мне показалось, что ее синие глаза просвечивали нас насквозь. «Здесь не все бегуны. Вот эти трое!» Финн указал на Луку, Сьюзи и Фагуса. «Они, как мы!» Рана какое-то время изучала их своим взглядом. Она не скрывала своего презрения, но чем дольше она смотрела на нас, тем больше наш вид, как мне показалось, сбивал ее с толку. И я понимала, почему. Два бегуна вместе с тремя мутантами. В конце концов, несмотря на нарушения, которые спровоцировали нулевые сенсоры, было очевидно, что Фагус — Грундер. То, что Лука отчасти был Цундером, было более чем понятно по его пылающим глазам. А Сьюзи... От меня не ускользнуло, как долго Рана смотрела на нее. «Что за группу ты мне привел, Финли?» «Я не знаю. Они не хотят говорить», — добавил Финн. Рана закатила глаза, затем щелкнула языком и указала на Бейла. «Рассказывай». В ожидании ответа она приподняла бровь и скрестила руки, но хоть чем-то прикрылась, на груди. Бейл молчал, затем медленно произнес. «Мы дезертиры. Мы давно покинули кураториум. А эти трое, их мы освободили из зоны и взяли с собой». Я моргнула. Это не совсем соответствовало правде, но было достаточно близко к ней, и это была хорошая история, которая могла помочь нам завоевать доверие. «А-а-а!» Издала Рана звук, который был скорее задумчивым, чем радостным. «Значит, вы в бегах, да? Все вместе?» Она пристально посмотрела на Сьюзи. «Ты?» «Девочка, ты одна из нас. Скажи, он говорит правду?» Сьюзи сделала глубокий вдох. Усталость была написана у нее на лице, но она собралась силами. «Да, мы друзья». «Друзья», — повторила Рана и фыркнула. «А почему у этого...» Она указала на Фагуса. «Раны на теле от оружия бегунов». «Это вряд ли случайность». «Это и не случайность. Мы столкнулись с другими бегунами», — прошептал Бейл, и по голосу его я поняла, что его терпение висело на волоске. «Ах, вот оно что», — сказала Рана. «Как оригинально. Вихревые бегуны, которые сражаются против других вихревых бегунов, чтобы защитить мутантов». Рана засмеялась мягким смехом, который нерешительно подхватили остальные швиммеры. Но уже через несколько секунд она резко замолчала, так что остальным пришлось тут же смолкнуть, смущенно откашлившись. Рана сосредоточилась на мне и Бейли, изучая нас с мрачным выражением на лице, которое не обещало ничего хорошего. «Рана!» — Финли подошел к своей предводительнице. «Ты должна знать, эти бегуны необычные. Я видел собственными глазами, как они создавали вихри своими руками». Брови Раны приподнялись. Она внимательно посмотрела на других швиммеров в комнате, словно спрашивая подтверждение только что услышанному. Женщина, которая недавно прыгала в воду, быстро кивнула. «Бэй, все так, своими руками». Рана, однако, восприняла эту информацию скептически. «Это правда?» — спросила она Бейла. «Вы можете контролировать вихри?» Но Бейл, как и прежде на пляже, крепко сжал губы и не произнес ни слова. Рана повернулась ко мне, но я тоже промолчала. «Ни слова ей не скажу». «Ну, как хотите», — Прорычала Рана и кивнула швиммерам, стоявшим позади нас. Те схватили нас и потащили вперед. Единственная, кого не тронули, была Сьюзи. «В любом случае, это все отговорки», — сказала Рана. «Ваши истории меня не волнуют. Вы вторглись на нашу территорию. Вы напали на нас. На вас униформа наших врагов, а с врагами у нас разговор короткий. Для защиты своего племени я решаю, что вас в море...» «Подождите!» Прервала ее Сьюзи и сделала шаг вперед. «Это ошибка!» Рана нехотя посмотрела на нее. «Вы делаете огромную ошибку!» Повторила Сьюзи напряженным голосом. «Эти двое...» Она указала на Бейла и на меня. «Самые ценные бегуны Кураториума, они...» Сьюзи тяжело дышала. «Они могущественнее, чем все остальные, я клянусь! И они перешли на нашу сторону!» Сьюзи тронула меня за плечо, и я почувствовала, как дрожит ее рука. «Если вы их убьете, то уничтожите единственную надежду на свободу, которая есть у нас, у мутантов!» Сьюзи замолчала, у нее подкосились ноги. Я вырвалась из схватки своего охранника и сделала шаг в сторону Сьюзи как раз вовремя, чтобы она упала на меня, а не на пол. Я попыталась поддержать ее, насколько могла сделать это со связанными руками. Сьюзи была ужасно бледной, намного бледнее, чем обычно. «У меня очень кружится голова», — прохрипела она, опираясь на меня. «Я не могу нормально дышать». «Сьюзи?» Я с тревогой взглянула на Бейла. «Что-то не так с ее дыхательным аппаратом», — произнес Бейл. Он попытался освободиться от хватки швиммера, стоявшего позади него, но тот не давал сдвинуться ему с места. «Ей нужна помощь!» В панике обратился Бейл к Ране. «С ней делали плохие вещи, Кураториум, поэтому мы ее освободили. Грундер, еще один наш друг, сделал для нее аппарат, без которого она не может жить. Вероятно, что-то сломалось во время нашего... на нашем пути сюда. Пожалуйста, разрешите нам посмотреть. Мы просто хотим выяснить, что не так, иначе она умрет». Рана замерла. Она в нерешительности переводила взгляд со Сьюзи на меня и Бейла и обратно. Сьюзи, между тем, безвольно повисла на мне, уткнувшись лбом мне в шею. Я чувствовала, как с каждой секундой у нее убывают силы. Наверное, она уже потеряла сознание. Но ее убедительные слова, видимо, возымели действие, так как Рана наконец кивнула. «Швиммеры ослабили наши узы, по крайней мере, на руках. Я была первой, кто смог нормально двигаться, и осторожно положила Сьюзи на пол. Она была еще в сознании. На ее лице появилась слабая улыбка. «Все будет хорошо, Элли», — выдохнула она. «Не беспокойся». Мне хотелось плакать и целовать прекрасное лицо Сьюзи. Это было так похоже на нее. Больше беспокоиться о других, чем о себе. Бейл и Лука тоже склонились над Сьюзи. «Пусти меня», — сказал мне Лука, отодвигая меня в сторону. Он сдвинул в сторону куртку Сьюзи и открыл клапан на ее дыхательном аппарате. Затем проверил множество проводов и приложил свой детектор к консоли управления. Я услышала, как Лука тихо выругался, пытаясь снова подключиться через детектор. Не получилось. «А ваши работают?» — спросил он с надеждой во взгляде. Мы покачали головами. Детекторы Фагуса и Сьюзи также не работали. Я чувствовала, что начинаю дрожать. Грудь Сьюзи едва поднималась. Лука тем временем оставил консоль и стал осматривать сам аппарат. Я отодвинулась, пока он открывал панель, скрывающую внутренности дыхательного аппарата. Впервые я увидела, что находилось внутри. В многочисленных насосах хлюпала водная смесь. Робур постоянно обогащал жидкость кислородом. Он менял ее каждые 2 недели, насколько я знала, вместе с крючком, который двигал один из насосов вверх и вниз. «Ну же!» — поторопила я Луку. «В чем дело?» Зрачки Луки беспокойно двигались туда-сюда. Я думаю, что дело не в управлении, оно всего лишь для контроля. Дыхательный аппарат может работать и без него. Но вот насосы были повреждены, и в жидкость не поступает достаточно кислорода. Мне нужен инструмент. Я сцепила пальцы Сьюзи со своими. Сколько у нас времени? Робур встроил что-то типа экстренного режима, объяснил Бейл. Если у машины случается какая-то поломка, то уровень оставшегося кислорода понижается, и в следующие 2 часа Сьюзи получает его минимум. 2 часа? Выдохнула я и почувствовала, как слезы наполнили глаза. Этого не должно было случиться. Рана внимательно смотрела на нас. Я мельком взглянула на нее. Сейчас мне было плевать на ее наготу. «Пожалуйста, вы можете нам помочь?» Она поджала губы, а затем посмотрела на Луку. «Что вам нужно?» Лука потрепал волосы. «Шестигранные и 4-гранные гаечные ключи — это точно. Отвертку, жидкую смазку и, вероятно, миллиард других вещей, о которых я ничего не знаю. Черт! Робур перенес строение механизма мне на детектор для большей безопасности, но он не работает, и я не думал, что мне всерьез придется чинить этот аппарат». «У Робура вначале был при себе только стандартный набор инструментов», — сказал Бейл. «Справился он, справишься и ты». «Да, ты сможешь», — подбодрила я Луку. Он кивнул, широко раскрыв глаза. «Да, хорошо, я попробую». Мы посмотрели на рану. Выражение ее лица было таким же отталкивающим, как каменные стены кратера, из-за которого мы здесь оказались. Я уже рассчитывала на ее отрицательный ответ, либо потому, что у племени нет инструментов, либо потому, что она попросту не хотела нам помогать. Да и зачем ей было? Она явно ненавидела кураториум, она ненавидела вихревых бегунов, и неважно, был ли на наших униформах знак «Конвектум» или какой-то другой. И я уже знала, что нам с Бейлом придется открыть вихрь, чтобы попасть в какой-нибудь город и достать необходимые инструменты, и что нам, возможно, придется сражаться со швиммерами. Неважно, насколько мы измотаны, неважно, чего нам это будет стоить, мы не оставим Сьюзи в беде. И тут Рана наклонилась в сторону. Не говоря ни слова, она потянула за веревку, прикрепленную к потолку и спускающуюся через люк в воду. Маленькие колокольчики и ракушки на ней зазвенели, хотя шум моря заглушал любой звук. Прошла мучительно долгая минута. Затем из воды появилась третья фигура, и снова это была женщина. Нет, девушка, примерно нашего возраста. У нее были такие же темно-синие глаза, такая же темно-синяя кожа и такие же тонкие волосы, как у Раны. На щиколотке у нее болталась пара веревочек с ракушками. На девушке было современное бикини, а на ее запястье я заметила детектор. Когда вода полностью вышла из нее обратно в море, девушка поднялась на верхнюю ступеньку лестницы. Ее глаза расширились, когда она увидела нас. «Дочь», — произнесла Рана, — «к нам снова гости из кураториума». «Бэй мимо». «Я вижу». Девушка взглянула на мать и закатила глаза. «А для тебя это недостаточная причина, чтобы что-то на себя накинуть?» Уголки рта Раны дернулись. Она повернулась и подошла к шкафу, который стоял недалеко от дыры в полу. Внутри оказались пестрые струящиеся ткани. Рана намотала одну из них на тело так ловко, что сразу же стала выглядеть не просто одетой, а очень хорошо одетой. «Довольно?» — спросила она, и ее дочь кивнула. Затем девушка посмотрела на Финли, который мгновенно согнулся перед ней. Она снова закатила глаза, но все же протянула ему руку, а когда он снова выпрямился, она позволила ему поцеловать себя в щеку. «Арисса», — сказала Рана, и ее дочь повернулась к ней. «Эти бегуны утверждают, что они дезертиры, а мы делаем вид, что верим им. Я хотела бы, чтобы этих троих...» Она указала поочередно на Бейла, Фагуса и меня. «Ты отвела в купол. Там они точно будут чувствовать себя как дома. И не забудь забрать у них их игрушечные часики. А завтра мы посмотрим, что с ними делать. Купол? Что за купол? А что она хочет сделать с Лукой и Сьюзи? Но прежде чем я смогла что-то спросить, Рана указала на Финли. А ты возьми этого Цундера с собой. Дай ему любой инструмент, который он потребует, а затем приведи его обратно ко мне. Инструмент для чего? Спросила дочь Раны, но тут она увидела Сьюзи, которая продолжала лежать на полу. Ариса заметила открытый дыхательный аппарат, и губы ее округлились. Финли подошел к Луке. «Ну, давай, пошли. Я покажу тебе нашу кладовую. Я пойду с ним». Бейл хотел было встать, но Финли положил руку ему на плечо и прижал его обратно к полу. «Ты что, не слышал, туча? Тебя не приглашали». Бейл сжал челюсти. Мне показалось, что между пальцев у него появилось белое мерцание, но оно тут же исчезло, когда Сьюзи издала сдавленный булькающий вдох. «Нет», — прошептал Лука и затем резко посмотрел сначала на Бейла, а потом на меня, что означало: «Никаких вихрей, пожалуйста, не сопротивляйтесь». Он был прав. В данный момент нужно было думать только о Сьюзи, а не о себе. «У нее совсем мало времени», — прошептала я Бейлу. «Это ее последний шанс». Бейл посмотрел на Сьюзи и опустил руку. Рана неторопливо прошла мимо нас к узкой полке и взяла с нее металлическую банку и деревянный ящичек. Она повернулась к нам спиной, и я поняла, что она делает, только когда по комнате заскользил сладковатый запах. Она подожгла искусно вырезанную трубку, из которой клубился дым. «Можно мне остаться с ней? Пожалуйста!» — спросила я, сжимая изящную руку Сьюзи. «Она здесь из-за таких, как ты!» Рана внимательно посмотрела на меня, затянулась и выдохнула дым. «Я лично позабочусь о ней!» Я покачала головой и почувствовала, что у меня по щекам побежали слезы. «Но мы ее...» «Если вы действительно ее друзья, то вы сделаете ей только лучше, если будете придерживаться моих правил», — перебила меня Рана. «Это племя выжило только потому, что мы не имели дел с такими, как вы. Вы постоянно нападаете на нас, хотите схватить и доставить туда, где нам разрешено жить. Так что поверь мне, мое гостеприимство имеет свои границы, бегунья». Она снова щелкнула языком, и Финли тут же взялся за дело. Он поднял Луку на ноги, а два швиммера слева поднимали с пола Фагуса. Бейл отказался от их помощи и встал самостоятельно. Швиммеры быстро сняли с наших запястий детекторы и бросили их в ящик. Я видела, как тяжело было Бейлу не оказывать им сопротивления. Ариса наклонилась ко мне. Она виновато улыбнулась, убирая руку Сьюзи из моей, и помогла мне встать. «Не переживай», — сказала она мне тихо. «Моя мама ей поможет. И лучше, если вы позволите этому случиться». Я ничего не видела из-за слез. Больше всего мне хотелось открыть вихрь и забрать с собой Сьюзи, но я чувствовала себя настолько слабой, что вряд ли смогла бы это сделать. Я не знала, где мы были и в каком времени оказались, и я догадывалась, что эти швиммеры смогут помочь Сьюзи больше, чем я. Пока нас выводили из хижины, Финли вытащил Луку на улицу через заднюю дверь. Затем кто-то завязал мои глаза платком.